Глава 6. Неужели мы сами себе вредим? Современный образ жизни и аллергия. Элизабет работает инженером, ей почти 40, у нее 3 замечательных детей. Все они, так уж вышло, страдают аллергией в той или иной форме. Старшей дочери Виоле 12 лет, в детстве у нее была экзема, а сейчас аллергия на пыльцу, кукурузу, фундук и арахис. Сын Элизабет, 3-летний Брайан, в младенчестве тоже мучился из-за экземы. Впоследствии у него развилась пищевая аллергия на арахис и ячмень. Во всяком случае, реакцию именно на эти продукты уже удалось выявить, но Элизабет боится, что аллергенов в случае Брайана может быть больше. У младшей дочери, 5-летней Амелии, в первые годы жизни была аллергия на молочные продукты, а сейчас просто непереносимость лактозы. С медицинской точки зрения с ней проще, чем с другими. Элизабет знает, как справляться с чувствительной иммунной системой своих детей. Ее представление об аллергии во многом опирается на собственный многолетний опыт. Кроме того, она создала группу поддержки для мам и пап детей, страдающих аллергией на кукурузу, и активно участвует в просвещении родителей по вопросам пищевой аллергии в целом. Элизабет говорит, что они с другими участниками группы на протяжении многих лет разрабатывали теории по поводу того, почему и от чего у их детей возникла аллергия. Ее собственная теория заключалась в том, что и Виола, и Брайан в детстве попадали в отделение неотложной помощи с высокой температурой, и им обоим на всякий случай назначали антибиотики. Элизабет винит антибиотики в том, что они повредили ее детям микробиом кишечника. Это, как она считает, и привело к развитию пищевой аллергии. В случае с Брайаном она винит и себя за то, что с самого начала согласилась с предложенным лечением, ведь после подобного случая с Виолой следовало быть осторожнее. «Я до сих пор ужасно об этом жалею», — говорит она. «Я убеждена, что именно это стало причиной его, как это называют врачи, синдрома повышенной кишечной проницаемости и множества других проблем». В том, что воздействие антибиотиков в раннем детстве спровоцировало аллергию у Виолы и Брайана, Элизабет уверена еще и по другой причине. Ни у кого в их семье никогда не было таких заболеваний ни в какой форме. Ее родители поначалу даже не поверили диагнозу. Подобные реакции были для них чем-то невероятным. Они отмахивались, мол, в наше время дети ели все подряд, и никто ничем не болел. Пищевая аллергия, по их мнению, полная ерунда. Но когда и Виола, и Брайан несколько раз попали в реанимацию из-за анафилактических реакций на продукты, они убедились, что внуки больны по-настоящему. Аллергия внесла в жизнь семьи серьезные коррективы. «Все свое время я провожу на кухне», — объясняет Элизабет. «Мы никогда не едим в кафе. Мы не доверяем приготовлению пищи чужим людям». Вместо этого она встает в 6:30 утра и готовит специальный завтрак, из которого исключаются продукты, вызывающие аллергию у всех 3 детей. Затем готовит и упаковывает их обеды. «Каждое утро мне нужно заполнить 24 отсека в ланчбоксах, которые дети берут с собой в школу». Все блюда Элизабет готовит с нуля. В большинстве упакованных продуктов содержится по меньшей мере один ингредиент, на который отреагирует кто-нибудь из детей. Несколько месяцев назад они отправились в отпуск с 4 другими семьями, арендовав через Airbnb дом. В итоге Брайан попал в реанимацию с анафилаксией из-за перекрестного загрязнения. Элизабет говорит, что ее семья больше никогда не будет жить в доме, где не она главная по уборке. Брайан еще совсем малыш, но из всех детей у него самая сильная аллергия, и он уже знает, что некоторые продукты для него опасны. Когда я спрашиваю его: «Понимаешь, почему тебе это нельзя?» Он отвечает: «Да, у Брайана аллергия, будет ой-ой. Мама сделает мне укол, и мы поедем в больницу». Он запомнил, что такое эпипен, и что это очень больно. 4-сантиметровая игла, которой тебя будут колоть. Так об этом рассказывает Элизабет. Брайан убегает от Элизабет каждый раз, когда видит, как она кладет эпипен к себе в сумку. Она признается, что в такие моменты кажется себе самым страшным в мире чудовищем, и ее не покидает чувство вины. Не только потому, что шприц-ручки, которые ей приходится носить с собой, вызывают у Брайана такое расстройство, но и потому, что в конечном счете она считает себя ответственной за его аллергию. В истории Элизабет и ее чувстве вины нет ничего необычного. Многие родители аллергиков задаются вопросом, почему у их ребенка вообще развелась эта болезнь, и занимаются самобичеванием. Они опасаются, и, как правило, отнюдь небезосновательно и небездоказательно, что причина страданий их детей кроется в образе жизни семьи, домашней обстановке или привычках. Родители детей с тяжелой экземой и в особенности с пищевой аллергией часто копаются в прошлом, перебирая в памяти любые повторяющиеся действия или самые ранние контакты с какими-либо раздражителями. Словом, пытаются привнести хоть какой-то смысл в эту вроде бы бессмысленную ситуацию. И я понимаю их порыв. Подобно Элизабет и другим мамам из ее группы поддержки, у многих обычных людей, с которыми я беседую об аллергии, есть свои теории о причинах возникновения заболевания. Большинство из этих теорий так или иначе перекликается с мнениями ведущих ученых и прямо или косвенно связано с идеей, согласно которой всему виной изменение окружающей среды. В сентябре 2018 года я провела опрос среди 800 американцев, достаточно демографически репрезентативный. Почти 57% респондентов сочли, что в развитии аллергии следует винить загрязнение природной среды. Еще 48% полагали, что дело, скорее всего, в искусственных химикатах. Третье место разделили, набрав по 38% голосов, изменение климата и перестройка привычек питания и образа жизни. Когда я только-только взялась за серьезное исследование в рамках работы над этой книгой, мне казалось интуитивно очевидным, что многочисленные экологические изменения, загрязнение окружающей среды или уменьшение воздействия бактерий, вирусов и паразитов в сочетании со стрессами современной городской жизни – это и есть два ключа к решению загадки роста показателей аллергии. «Что-то не в порядке в наших отношениях с окружающим миром», – рассуждала я. Моя уверенность была подкреплена, как я считала, убедительными и весомыми доказательствами в поддержку этой теории. Я была счастливым, здоровым человеком без малейших признаков аллергии до того, как начала жить в густонаселенных, загрязненных городах наподобие Нью-Йорка, Сан-Франциско и Гонконга. Мое детство в сельской глуши Индианы было почти идиллическим, по крайней мере, мне так помнится. Мы ели овощи и фрукты, выращенные у нас в саду, и никто не обрабатывал их пестицидами. Весь день мы проводили на свежем деревенском воздухе, играли в грязи среди кукурузных полей и в соседских амбарах. Мы ели листья клевера и стебли одуванчика, а иногда и траву с нашего двора. Короче говоря, доводы гигиенической гипотезы оказались для меня вполне убедительными, и я считала, что она вразумительно объясняет рост заболеваемости аллергией за последние 200 лет. Согласно этой гипотезе, у слишком чистоплотных людей чаще развивается аллергия, поскольку встреча с различными микробами в самом раннем детстве, в возрасте до года, формирует высокий уровень защиты, особенно если семья живет на ферме или у ребенка несколько братьев или сестер. Сторонники гипотезы считают, что немного грязи только на пользу. Контакт с нужными микроорганизмами в нужное время тренирует иммунную систему младенца и учит ее правильно реагировать на целый ряд внешних раздражителей. Если ребенок не проходит эту первоначальную подготовку, например, встречается не с теми микробами или получает иммунную нагрузку в неправильное время, он будет более склонен к чрезмерным реакциям в будущем. Следуя логике гигиенической гипотезы, я уверилась в своем предположении, что в нашей большой деревенской семье почти у всех моих теть и дядь было минимум по трое детей. Случаев аллергии должно быть гораздо меньше. Впрочем, когда я позвонила домой, чтобы расспросить своих многочисленных родственников об этом заболевании, мне быстро напомнили, что уровень восприимчивости иммунной системы нашей родни ничем не отличается от ситуации в любой городской семье. Таким образом, жизнь в сельской местности, по крайней мере, исходя из истории моей семьи и некоторых новейших исследований, в которые мы вскоре углубимся, может и не быть надежным щитом для благополучно развивающейся иммунной системы. Другими словами, гигиеническую гипотезу, возможно, нельзя считать окончательным ответом на загадку аллергии. Но, как мы уже выяснили, люди давно, задолго до наступления 21 века, догадывались, что изменения в их образе жизни и окружении приводят к неприятностям. Во времена Джона Бостока и Чарльза Блэкли виновником полинозы считали новые методы ведения сельского хозяйства наряду с безудержным загрязнением воздуха. Уже в 1951 году доктор Уолтер Альварес Известный врач, который вел медицинские колонки в самых разных газетах по всей Америке, указывал на увеличение содержания химических веществ в окружающей среде как на причину резкого роста респираторных аллергий и астмы. В последние 200 лет человечество медленно, но верно шло к осознанию, что аллергия – симптом гораздо более серьезной проблемы. Что-то из того, что мы делаем или сделали, повышает восприимчивость иммунной системы, вызывает зуд, воспаление и общий дискомфорт. В этой главе мы рассмотрим идею, которая связывает воедино все существующие гипотезы. Эту теорию о причинах аллергии я называю для себя очень просто и понятно – мы сами себе вредим. Нам почти интуитивно кажется, что изменения, которые мы привнесли в наш коллективный образ жизни, усиливают аллергию. Но так ли это? В ходе бесед с экспертами по аллергии я чуть ли не силой заставляю их встать на ту или иную сторону. Одни говорят, что гигиеническая гипотеза верна, поэтому остается одной из ведущих теорий. Но, как мы сейчас увидим, есть и другие, считающие, что виной всему рацион питания. Новые способы выращивания продуктов и их приготовления изменили микробиом нашего кишечника, вызвав тем самым аллергию. А третьи утверждают, что различные искусственные химикаты и пластик, то, с чем мы ежедневно контактируем, усиливают уязвимость и восприимчивость иммунной системы. Но все единодушны в главном. Взаимодействие генов с окружающей средой, то, что называют эпигенетикой, играет большую роль в увеличении роста заболеваемостью аллергией, как и состав различных микробиомов полости носа, кишечника и кожи. Мы разберем основные теории, касающиеся причин аллергии. Эти теории сосредоточены на влиянии нашего современного образа жизни, на функцию иммунной системы и неуклонное распространение гиперчувствительности первого типа. Под подозрение попадает все. Способы производства, приготовления и употребления продуктов питания, современная культура труда с постоянными недосыпами и высоким уровнем стресса, противомикробные, противопаразитарные средства и антибиотики, которые мы используем в медицине для людей и в кормах для животных, даже садоводство и наша одержимость пышными зелеными газонами во дворе. Несмотря на то, что на дворе уже не 19 век, и вина за аллергию теперь перекладывается с невротического поведения и тревожных расстройств на диету и микробиом, нынешняя культура и повседневные привычки стали объектом пристального внимания. Какую все-таки роль они могут играть в растущей уязвимости человеческого организма на протяжении более 200 лет? В конечном счете мы правы, обвиняя в этом самих себя, или хотя бы отчасти правы. Современный образ жизни, по всей видимости, действительно лежит в основе роста показателей аллергии. Белые, нервные и благополучные. Как тревогу и стресс обвиняли в возникновении аллергии? В XIX веке, еще до того, как стало ясно, что именно вызывает полинос или астму, врачи нередко винили, по крайней мере частично, самих пациентов в их тяжелейших симптомах. В 1859 году доктор Генри Хайт Солтер, один из первых британских исследователей, который сам был астматиком, считал, что полинос и астма – это прежде всего заболевания нервной системы. Доктор Джордж Брей, аллерголог, работавший в клинике аллергии при Лондонской детской больнице, в начале XX века предположил, что многие аллергические заболевания возникают сразу же вслед за пережитыми страхами и эмоциями, а ожидание или предчувствие дурных вестей или событий также оказывает пагубное воздействие. Исследование, проведенное в Гарварде на рубеже XX века, показало, что астма может возникнуть у детей после сурового наказания, либо вследствие одержимости или ненависти, подсознательно направленной на мать. Такие взгляды на причину развития аллергии встречались нередко и были связаны с особенностями типов пациентов, которых большинство исследователей привыкли видеть в своих клиниках. На заре аллергологии медики замечали, что люди, у которых возникала респираторная аллергия, во всяком случае те из них, кто обращался за медицинской помощью, как правило, происходили из образованного сословия, были городскими жителями и принадлежали к белой расе. Среди них было много маленьких мальчиков и женщин, поэтому врачи стали ассоциировать физическую немощь или слабость с полинозом и астмой. Первые научные тексты, впрочем, такое мнение я видела и в статье, датированной 1935 годом, определяли аллергию как гиперчувствительность, а также как повышенную раздражительность или нестабильность части нервной системы. Другими словами, считалось, что такая болезнь развивается у нервных и тревожных людей, невротиков. Врачи предполагали, что триггером полиноза и астмы выступает не только сам аллерген, но и все, что тревожит нервную систему пациента, выводя его из сбалансированного аллергического состояния. В 1931 году доктор Уоррен Воган, известный аллерголог, писал, что любой стресс, будь то инфекция, бессонница, тревога, гормональный всплеск во время менструации или беременности, эмоциональное расстройство или физическая активность, может нарушить это хрупкое равновесие и вызвать приступ аллергии или астмы. Его современник, доктор Самуэль Файнберг, в работе, опубликованной в 1934 году, предположил, что аллергики, как правило, обладают интеллектом выше среднего, но также более эмоциональны и темпераментны и имеют более бдительную нервную систему. В 1939 году доктор Лоуренс Фармер, руководитель клиники аллергии при больнице Ленокс-Хилл, утверждал, что психика, безусловно, играет решающую роль в аллергической драме и что эмоции часто вызывают тяжелые аллергические приступы. Известный аллерголог с многолетним опытом доктор Артур Кока в 1931 году предположил, что перекармливание и недостаточная физическая нагрузка могут вызывать приступы астмы. Он выявил общие изменения в личностных особенностях своих пациентов до момента развития у них симптомов, и это позволило ему утверждать, что раздражительность и капризность являются распространенными предвестниками пищевой аллергии и что такой тип наблюдаемой общей нервозности может быть единственным симптомом их заболевания. Однако он также отметил, что психическое лечение, под этим имелся в виду психоанализ, не слишком полезно в лечении или профилактике аллергии. Доктор Альберт Роу, специалист по пищевой аллергии, в своей хрестоматийной книге 1931 года утверждал, что многие люди не воспринимают это заболевание всерьез, обвиняя самих пациентов в их состоянии. Поскольку симптомы, на которые жаловались пациенты, были практически незаметны со стороны, аллергики сталкивались с подозрительностью и тщательными проверками. Роу полагал, что пищевая аллергия, скорее всего, распространена достаточно широко, просто врачи не уделяют ей должного внимания, относясь к ней как к несуществующему заболеванию. Он сетовал: многие врачи считают индивидуальную восприимчивость к продуктам мнимой, и отмечал, что пищевой аллергией чаще страдают женщины. В этом он и видел возможную причину пренебрежительного отношения большинства врачей к их симптомам. В то время многие медики рассматривали женские жалобы просто как причуду. История гендерных и расовых предубеждений в медицине более сложная и древняя. Она восходит к изначальным представлениям об аллергии как о болезни слабых. История медицины изобилует подобными примерами. Истерия и синдром хронической усталости – лишь наиболее показательные примеры, которых на самом деле множество. Попробуйте поискать в Академии Google статьи о предвзятости в медицине, и вы увидите тысячи научных суждений на эту тему. Роу призывал своих коллег отбросить предрассудки и быть готовыми прописывать элиминационные диеты пациентам, которых не удалось излечить другими средствами и способами. В 1950-х годах уже упоминавшийся Уолтер Альварес в своей работе для фонда Мэйо предположил, что нервное или эмоциональное напряжение способно вызвать аллергическую реакцию или повысить чувствительность человека к определенному аллергену, что может стимулировать либо респираторную, либо пищевую аллергию. Было неясно, может ли стресс сам по себе вызывать аллергоподобные симптомы. Это, по мнению Альвареса, следовало обсудить врачам и ученым. При этом представлялось очевидным, что аллергия – проблема высокочувствительных, хорошо образованных людей. Кроме того, некоторые специалисты считали, что переедание может вызвать у таких пациентов реакцию на определенные продукты. Идея казалась правдоподобной, хотя теперь мы знаем, что она явно ложная. Альварес не остановился на этом и предположил, что будет трудно, почти невозможно определить, что именно у пациента – пищевая аллергия, депрессия или просто предубеждение против какой-либо пищи. В 1953 году в своей брошюре Самуэль Файнберг писал, что многие случаи так называемой пищевой аллергии были не более чем эпизодами депрессии, бессонницы или переутомления. Некоторые из ранних методов лечения отражали эту простую связь между психическим состоянием пациента и тяжестью его симптомов. До начала 20 века многие врачи советовали пациентам с полинозом и астмой избегать стресса или физической нагрузки, поскольку они могли бы спровоцировать приступ, а также регулярно использовали для лечения этих заболеваний опиум, алкоголь или другие седативные средства. Постепенно подобная практика сошла на нет, отчасти из-за ее неэффективности и растущего количества доказательств вреда опиатов. Но в большинстве медицинских трактатов седативные средства упоминались как приемлемый вариант лечения тяжелых случаев аллергии вплоть до 1960-х годов. Даже тогда в рекомендациях аллергологов были слышны отголоски былой убежденности, что приступы болезни связаны со стрессом и переживаниями. В брошюре, опубликованной в 1967 году Американским фондом аллергии, также указывалось на подобную взаимосвязь. Возбуждение, гнев и даже страх могут спровоцировать приступы аллергии. Более чем столетнее отождествление нервозности и стресса с аллергией привело к убеждению, как среди самих аллергиков, так и среди здоровых людей, что эта болезнь, как и астма, удел городской обеспеченной элиты, то есть белых, нервных и благополучных. Мы снова встретимся с подобными взглядами в главе 10, когда будем изучать культурологическое осмысление аллергии в 21 веке и ее образ в СМИ. В 1947 году знаменитый иммунолог и специалист по аллергии Роберт Кук осудил попытки называть аллергию неврозом. По его мнению, это могло окончательно погубить репутацию болезни в кругах серьезных врачей, которые и без того считали аллергию всего лишь причудой и модным диагнозом. Стигматизация и личные нападки на пациентов встречаются и в наши дни. Аллергикам не доверяют, считая их симулянтами, а сама аллергия зачастую видится не таким уж страшным заболеванием, как, скажем, рак или диабет. Мы обстоятельно рассмотрим этот вопрос в главе 10. Именно поэтому аллергики, особенно пациенты с экземой, связывают ежедневные стрессы и общее психическое состояние с усилением реакций или ухудшением симптомов аллергии. Многие, с кем я беседовала, считают, что связь между их болезнью и психофизическим благополучием очевидна и непосредственна. Корреляция идет в обоих направлениях. Если они здоровы и счастливы, их аллергия выражена слабее, и приступы случаются реже. Стресс и усталость могут быть как последствиями, так и причинами приступа или обострения. Кроме того, давайте смотреть правде в глаза. Мы живем во времена большого стресса. Нынешнее десятилетие началось с пандемии и едва ли не крупнейших в истории лесных пожаров, засух и наводнений. Мировая экономика все еще не оправилась от последствий COVID-19 и демонстрирует признаки замедления. Влияет ли повышенный уровень тревоги и испытываемого всеми нами давления на аллергию? Существует ли прямая связь между уровнем стресса и иммунной системой? Если коротко, разумеется, да. В последние несколько лет исследователи нашли доказательства того, что стресс напрямую влияет на наши иммунные реакции посредством гистамина, высвобождаемого тучными клетками по всему организму. Когда мы находимся под психологическим или физиологическим давлением, наш организм выделяет гормоны стресса, кортизол и адреналин. Недавнее исследование, проведенное в Университете штата Мичиган, показало, что тучные клетки очень чувствительны к одному из таких гормонов под названием кортикотропин-релизинг-фактор, CRF1. Ученые обнаружили, что у мышей с нормальными рецепторами CRF1 под воздействием релизинг-гормона наблюдались увеличение количества тучных клеток и их дегрануляция, то есть высвобождение гистамина. У мышей с отсутствующим рецептором CRF1 активация тучных клеток оказалась гораздо слабее, и в результате их состояние было намного лучше. Как выяснилось, у таких мышей, подвергшихся воздействию аллергических стрессоров, аллергические заболевания развивались на 54% реже. Другими словами, мыши, которые были более склонны испытывать стресс, были также более склонны к аллергическим реакциям, и гормоны стресса непосредственно активировали их гистаминовый ответ. В ходе исследования с участием 1700 жителей Германии ученые из Мюнхенского технического университета обнаружили корреляцию между аллергией и распространенными психическими расстройствами. Испытуемые, жаловавшиеся на многолетнюю круглогодичную аллергию, были также с большей вероятностью подвержены депрессии, а те, кто страдал от аллергии на пыльцу, гораздо чаще сталкивались с повышенной тревожностью. Эти выводы совершенно очевидны для доктора Памелы Герерио, эксперта по пищевой аллергии из NIH. Во время нашей беседы о причинах данного заболевания она отметила связь между использованием ингибиторов протонной помпы, класса широко назначаемых лекарств, контролирующих уровень желудочной кислоты, антацидов, и чувствительностью иммуноглобулина Е у взрослых к продуктам питания. Препараты снижают кислотность желудка, позволяя пище усваиваться в более иммунологически неповрежденной форме. Поскольку уровень кислотности желудочного сока связан с диетой и уровнем стресса, перед нами наглядный пример того, как современный образ жизни влияет на иммунную систему человека. Однако негативные последствия стресса могут испытывать не только пациенты с пищевой аллергией. Доктор Питер Лио, эксперт по экземе, замечает, что связь между стрессом и состоянием кожи абсолютно очевидна. По его мнению, лечение заболеваний, вызванных, по крайней мере частично, стрессом, не может сводиться лишь к назначению новых и новых лекарств. Оно должно быть более целостным и охватывать все аспекты образа жизни пациента. Мы видим, что если человека постоянно подвергать стрессу, его кожный барьер начинает разрушаться, объясняет Лио. Даже если этот человек физически здоров. На Западе иногда отмахиваются. «Ой, да ладно, хватит уже об этом стрессе». Но мы говорим о физиологическом стрессе, который повреждает кожу, он вполне реален. И мы живем в невероятно напряженном обществе. Кажется совершенно очевидным, во всяком случае на фоне более поздних научных открытий, что если наш личный уровень стресса повышается, аллергические реакции усиливаются. Однако эта взаимосвязь отличается от суждений на заре аллергологии, когда психическое состояние пациента становилось главным виновником его болезни. Эксперты по аллергии 21 века, те же Герерио и Лио, утверждают, что окружение пациентов, их рабочие места, дома, большие и малые города и сообщества представляют собой совокупность внешних стрессовых факторов. Это порочный круг, и пациенты не всегда могут разорвать его самостоятельно. Мы вернемся к социальному аспекту аллергии в главе 10. Длинный рабочий день, высокая стоимость детских садов и услуг няни, сужение круга общения, длительные поездки на работу, частые переработки – все это может привести к повышению уровня стресса у пациента. А стресс делает всех нас гораздо более чувствительными.